Факрит и Сафон – давние приятели, а поскольку виделись они редко, то поговорить у них всегда было о чем. «Такое впечатление, что Ольвия хорошеет не по годам, а по дням», — заметил, между прочим, Сафон, макая в разбавленное водой вино кусок лепешки. «Я перестаю узнавать этот город, хотя и бываю здесь не так уж редко. В чем дело?» «Ты не все еще видел. И то ли вскоре увидишь», — в голосе Факрита слышалась неподдельная гордость за свой город. «Все дело в том, что мы, наконец, избрали толковых архонтов. Особенно повезло нам с архонтом Басилевсом». Примечание: архонт Басилевс — первый главный архонт, конец примечания. «Который думает не о том, какую бы выгоду иметь от этой должности, а постоянно заботится о городе. Я говорю о Гиппархе, сыне Филотидеса. Представь себе, он начал обустраивать в городе канализацию. Ты, конечно, не знаешь, что это за штука такая. Попробую объяснить. Теперь вся вода со всех дворов и улиц, а с нею, конечно, и всякие нечистоты, будет стекать в специальные колодцы, а оттуда по керамическим трубам прямиком в Гипанис. Представляешь? И эти трубы будут проложены под тротуарами и под дорогами, то есть они не будут никому мешать, их даже видно не будет. Каково? Ольвия становится совсем другим городом, не то, что раньше была. Скоро на улицах у нас не будет ни помоек, ни луж, ни грязи, ни вони. Представляешь, насколько приятнее и удобнее будет жить в таком городе? Но и это не все. Еще Гиппарх собирается построить в городе водопровод и подвести воду едва ли не к каждому дому и непременно в каждое общественное здание. Вот так. Это действительно здорово. Могу только позавидовать вам, порадовался с Факритом Сафон. Хоть бери да перебирайся к вам в город. Хотя нет, я ни за что не променял бы свой хутор на все ваши городские блага. У нас простор, воля, а у вас куда ни ткнись, стены да стены. И народу уйма, всюду толчия. Нет, это не для меня. Если бы не эти разбойники-скифы, которые, случается, озорничают у нас, можно было бы считать, что я живу где-то в Элизии. Примечание: Элизии — загробный мир, где блаженствуют праведники, конец примечания. Видели бы вы, как чудесно у нас весной, когда вокруг сады зацветают. Красота неописуемая. А летом, когда поля с созревшей пшеницей кажутся залитыми золотом, нет, вам, городским жителям, этого не понять. Это почему же? Вступилась за горожан Мелисса. Я, например, с удовольствием жила бы в деревне. Там, как мне кажется, все проще, понятнее, меньше условностей и всяческих там запретов. Кстати, о пшенице. Вспомнив о главной причине своего путешествия в Ольвию, резко поменял тему разговора Сафон. Я ведь к тебе, Факрит, приехал об этой самой пшенице потолковать. Ты мне скажи вот что. Что слышно из Эллады насчет закупок у нас в этом году зерна? Примечание: Эллада, так древние греки называли свою страну, конец примечания. Слухи какие-нибудь доходят, и что ты лично посоветуешь? Меня интересует, чего больше сеять, пшеницы или ячменя, и сколько? Факрит, не задумываясь, уверенно ответил: сей пшеницу и побольше. В Элладе уже началась навигация, и 3 дня тому назад к нам пришел первый торговый корабль из Афин. Примечание: Афины в древние времена столица Аттики, позже и по сей день столица Греции, конец примечания. Привезли хорошие вести. Для нас хорошие имеется в виду. Оказывается, у них там, у афинян, что-то не заладилось торговля зерном с Египтом, и теперь Афины рассчитывают только на Ольвию и Пантикопей. Даже Грамматидий насчет этого мне прислал мой афинский клиент. Примечание: Пантикопей – столица Боспорского царства, Восточный Крым. Грамматидий – складывающиеся 2 восковые дощечки для письма-записок, конец примечаний. Ячмень также будут закупать, но меньше. Пшеницу всю какая будет. Афиняне – народ изнеженный, им подавай только пшеничный хлеб. Сей, Сафон, побольше. Можешь рассчитывать на 5000 медимнов, примечание: медимн – мера объема. 52,39 литра, конец примечания. А то и на больше. Да и мне медимнов 100 понадобится на муку и крупу. Словом, забираю все, что вырастешь. До последнего хеника, и соседям передай, пусть побольше сеют. Примечание. Хеник, мера объема 1,09 литра, конец примечания. 5000 медимнов! Ого! — сделал большие глаза гость. Я, пожалуй, столько и не засею. Постарайся, заработаешь прилично. Заготавливай также мед, воск, шкуры, какие там есть. Афиняне все заберут, город богатый. Ну что ж, поднялся из-за стола Сафон. Спасибо за угощение, за хорошую новость и совет. Еще день-два, и буду приступать к севу. Посидел бы еще, попробовала задержать гостя Мелисса. Куда торопишься? Рад бы, дорогая Мелисса, посидеть. Да надо еще по лавкам пройтись, купить кое-что хочу. А еще я Ольвию обещал Плафту показать, он ведь только из-за этого и ехал сюда. Пошептавшись о чем-то с Плафтом, Тимон тронул хозяина за руку. «Дядюшка Факрит, можно я покажу Плафту город, а?» «Отчего же нельзя?» — пожал плечами Факрит. «Конечно, можно. Тем более, что город ты знаешь лучше, чем отец Плафта. Валяйте вдвоем, это вы хорошо придумали. И вам обоим будет интереснее, и у отца останется больше времени на поиск своих покупок. Не так ли, Сафон?» «Именно так, я даже рад, что так обернулось. Вдвоем им действительно будет интереснее». Порывшись в полотняном кошеле, который свисал у него с плеча под хламидой, Сафон достал несколько халков и протянул их Тимону. «Купите там себе чего-нибудь сладкого». Примечание. Халк — альвийская мелкая монета. Конец примечания. Чтобы не отставать от гостя, Факрит зашел в дом и тоже вынес мальчишкам несколько монеток. «Только, ребята, не очень увлекайтесь», — предупредил их Сафон. «Не забывай, Плафт, что сразу после полудня мы должны отправиться домой». Выйдя со двора и миновав небольшой проулок, мальчишки оказались на большой, шириной больше 20 пахюсов улице. Примечание. Пахюс — мера длины, равная 46,2 сантиметра. Конец примечания. Проезжая ее часть была вымощена щебнем вперемешку с битой керамикой и черепицей, а пешеходные дорожки — плоским булыжником. Это у нас главная улица, она тянется через весь город. С севера на юг, — объяснил Тимон, — так что ты хотел бы увидеть. — Все, что покажешь, — кратко ответил Плафт, — я ведь в Ольвии впервые. — В таком случае начнем с Тименоса. — Вон он слева у нас, — указал Тимон на видневшуюся неподалеку слева высокую желтокаменную ограду с портиками. «А что такое Тименос?» — поинтересовался Плафт. «Это священное место Ольвии. Там находятся главные святыни города, храмы и алтари. В Тименосе проводятся всякие торжественные мероприятия, празднества, жертвоприношения. По разным случаям возносятся молитвы богам и все такое». Обойдя ограду с северной стороны и миновав арочные ворота в восточной ограде, украшенные лепниной необычайно тонкой работы, Тимон и Плафт вошли в Тименос. В отличие от улицы, Тименос был вымощен желтой известняковой крошкой и тщательно утрамбован. Бросалась в глаза царившая повсюду чистота. Можно было подумать, что это не общественная площадь, а чей-то тщательно подметенный двор. Едва ребята вошли в Тименос, как у Плафта широко раскрылись от восхищения глаза. «Вот это да! Да чего ж красиво! Что это такое?» — воскликнул он, указывая на возвышавшиеся у северной ограды величественное здание с четырьмя поддерживающими фронтон колоннами и статуей прекрасного молодого мужчины с вьющимися волосами и небрежно накинутым на плечи гематии перед входом. Примечание. Фронтон — треугольное завершение фасада здания. Гематий — верхняя одежда в виде плаща, состоящая из цельного куска материи. Конец примечания. «Это у нас храм Аполлона Дельфиния, а это сам Аполлон стоит. Ты, думаю, слышал, что в Ольвии этот бог самый почитаемый из всех олимпийцев? У нас тут его чтят больше, чем самого Зевса. Ведь он покровитель торговли, мореплавания и переселенцев, а главное, он является опекуном и покровителем Ольвии». Примечание. Аполлон Дельфийский – охранитель мореходов. Олимпийцы – греческие боги, обитавшие на горе Олимп. Зевс – верховный бог эллинов. Конец примечания. Чтобы лучше рассмотреть храм, Плафт не спеша обошел его вокруг, жадно всматриваясь в богатые лепные украшения и настенные росписи. «Умеют же люди чудеса творить!» — возвратившись восхищенно, воскликнул он. «А это у нас священная роща!» — Тимон указал на небольшой, аккуратно разбитый слева от храма сквер. Наросших в роще кленах и липах уже начали показываться из лопавшихся почек крошечные листики, и издали казалось, что деревья окутаны прозрачной зеленой дымкой. В праздники здесь приносятся жертвоприношения богам. Вон там, у стены, алтарь для возлияний. Примечание. Алтарь — сооружение в виде постамента для жертвоприношений. Конец примечания. А этот перед нами для жертвоприношений, то есть сожжений. А тот, что позади, большой на помосте, это главный алтарь Тименоса. На нем совершаются только самые важные жертвоприношения с участием жрецов. «Это тоже алтари?» — Плафт показал на выстроившиеся в ряд перед рощей небольшие возвышения из песчаника. «Нет», — мотнул головой Тимон, — «это постаменты. На них устанавливают бюсты альвеополитов, которые заслужили особое уважение граждан Ольвии. Видишь, вон те два бюста. Этот, что поближе». Бюст самого богатого горожанина, банкира Спифона. Он на свои средства построил в Афинах в подарок нашему городу боевую унирему. Примечание. Унирема — боевое парусно-гребное судно с одним рядом весел. Конец примечания. Для защиты порта от всяких там непрошенных гостей, морских разбойников имеется в виду. Неужели нападали? Как интересно. Пробовали. Только ничего у них не вышло. Теперь, когда город имеет унирему, и сунуться не посмеют. Второй бюст — это купец Локар. Он уже трижды был харегом. Ну, на свои деньги организовывал для горожан на большие Дионисии бесплатные театральные представления. Примечание. Дионисии — празднество в честь бога виноградарства, виноделия и веселья Диониса. Конец примечания. А еще на этих постаментах выставляют плиты с высеченными на них решениями народного собрания и распоряжениями городского совета и коллегии архонтов. «А это что за дом?» «Вон тот справа в углу», — Тимон указал на массивный двухэтажный дом у северо-восточного угла ограды, из печной трубы которого велся в небо белый дымок. «Это литейные и гравировальные мастерские. Там мастера изготовляют разные вещи из меди и бронзы». Даже небольшие статуи и бюсты отливают, туда посторонних не пускают. А в тот дом, — Тимон кивнул в сторону совсем уж невзрачного в сравнении с храмом и литейной мастерской одноэтажного домика с крошечными окнами, перед которым прохаживались двое вооруженных короткими мечами и копьями воинов, — нас тем более не пустят. Там находится городская сокровищница. В ней хранится все богатство Ольвии. Деньги, золото и всякие там драгоценности. Что тут еще интересного? Пожалуй, больше ничего. Да, слева от священной рощи вскоре начнут возводить храм Зевса. Говорят, он будет побольше и покрасивее храма Аполлона Дельфиния. Но это в будущем. Вернувшись на главную улицу, мальчишки продолжили свой путь вдоль западной ограды Тименоса. Как только ограда кончилась, слева перед ними открылось тянущееся вдоль южной стороны Тименоса величественное здание в виде галереи с глухой задней стеной и одним продольным рядом колонн, которые поддерживали массивную крышу. «А это стоя. Самое большое в Ольвии строение», — объяснил Тимон. «Его длина 1,5 плетра, а ширина 1,5 плетра. Примечание. Стоя, крытая колоннада, тоже что портик. Плетр 100 стоп, мера длины равная 30,83 метра. Конец примечания. В плохую погоду здесь проводятся народные собрания. А еще тут выступают местные и заезжие поэты, музыканты, ораторы и философы. Организуются торжественные встречи важных заморских гостей и послов. В большие праздники устраиваются общегородские пиры. «Да, это строение», — восхищенно протянул Плафт. «Надо же такое возвести! И как это людям удается?» «На той стороне улицы», — показал Тимон на большой дом, обращенный фасадом с портиком к стоя, — «здание дикастерия, городского суда. Сюда лучше не попадать. Поэтому быстрее минуем его и пойдем дальше», — засмеялся провожатый Плавта и прибавил ходу. «И, наконец, перед нами что? Агора, главная площадь Ольвии». Мальчишки свернули влево. «Ого, какая большая», — заметил Плавт. «Для чего она такая?» Плафт не преувеличивал, площадь и в самом деле была большой. Каждая ее сторона имела в длину не меньше 2 плетров. С южной стороны ее ограничивали 2 здания, одно большое, другое поменьше. С восточной и западной сторон вдоль площади тянулись ряды торговых лавок. На Агоре обычно проводятся народные собрания, здесь запросто может поместиться все население Ольвии, не без гордости разъяснил Тимон. Имеется в виду мужское население. Женщины, а тем более дети, участия в народных собраниях не принимают. В обычные же дни площадь служит главным торговым центром города. Идем-ка поближе, там есть на что посмотреть. «А сладостями тут торгуют, как бы невзначай?» — спросил Плафт. «Со сладостями придется повременить, едой торгуют на других рынках, здесь иной товар».